ЦК КПСС. Ой, эти приемы в ЦК. Показательный акт единения партии и народа, демократического обсуждения насущных проблем культуры. Я был на таких приемах дважды, в узком кругу. Товстоногов и 5-6 ведущих актеров. И товарищ Шаура, заведующий отделом культуры ЦК КПСС. В Москве, в здании ЦК на Старой площади, нас приобщали к решению глобальных проблем. Приобщая, пытались приручить. Тишина академическая, вежливые чекисты. Длинные лаковые коридоры с дубовым паркетом. Чистота и блеск, как в довоенном метро. Жуткие призраки Сталина, Маленкова, Жданова, не к ночи будь помянуты. В огромном кабинете нас принимает товарищ Шаура, седой, весь в сером. Все референты тоже в сером. Шаура демократично садится за один стол с нами. Боржоми, Хрусталь. Референты остаются на стульях вдоль стен. Беседа должна быть общей. В ней каждый должен принять участие. Мы с ужасом ждем вопросов. Вся надежда на Гогу. Он может взять слово и, пользуясь случаем, просить какие-нибудь льготы для театра. После нескольких общих фраз Шаура спрашивает. Почему у нас в театре так мало сопрано? Их действительно мало, а если честно, совсем нет. Ибо мы не оперный, а драматический театр. Правда, большой. Потом Шаура сказал, что хочет посоветоваться. Какую редакцию нового гимна СССР утвердить и в каком исполнении? Тут у нас накопилось очень много вариантов. И он показал на застекленный шкаф, плотно уставленный сотнями пластинок с гимном. После смерти Сталина гимн стали называть «Песней без слов», ибо в его тексте произносилось имя Сталина, которое после 20-го съезда было под запретом, хотя музыка осталась прежней, как, впрочем, и теперь. «Вот сейчас мы их и послушаем, и обсудим, и утвердим», — пошутил товарищ Шаура. Он поставил первую пластинку на новенький загранично невиданный грюндик «Мечту фарцовщика». В магазинах-то лишь наши, ненадежные, с тусклым звуком. И гимн зазвучал. Шаура встал. Не потому что гимн, а просто поразмяться как бы. И все референты тоже вслед за ним поднялись. Да нет, не из-за гимна. А так, кто взглянуть, какова погода, идет ли дождик, кто к свету поближе. Хоть и не утвержден пока, все-таки гимн, а не хрен собачий. А то потом обвинят черти в чем. Трудно, что ли, задницу от стула оторвать. «Это исполняет оркестр Большого театра», — пояснил Шаура. Пластинка отзвучала. Шаура аккуратно, держа двумя пальчиками, уже ставит вторую. «А это Большой симфонический оркестр. Иная уже оркестровка». Все референты стоят. Шаура прогуливается по ковру. «А мы, как истуканы, сидим, словно пригвожденные. Сидеть как-то неудобно, когда все стоят. Вроде мы их не уважаем, а встать уж совсем глупо». Музыка Александрова звучит в третий, четвертый и пятый раз. Пугает начальный аккорд. Трам! Я в ужасе смотрю на шкаф. Да там пластинок не меньше сотни, мама родная, что ж делается? Опять пальчики. И опять трам! А вот хор поет с оркестром. Новые слова Михалкова. А Михалков значит и там, и здесь. Трам! Боже! Гога молча сопит. «Курить нельзя, здесь ЦК». Отзвучала очередная пластинка. Товарищ Шаура вдруг спрашивает. «А как сделать, чтобы все знали новые слова гимна?» Посыпались предложения. Напечатать на листовках, расклеивать в метро, в трамваях и так далее. И тут наш артист Борис Рыжухин, ортодокс до мозга костей, в патриотическом порыве вдруг произносит. «А у меня предложение». Вот сейчас гимн исполняется по радио только 2 раза в сутки, правда? Правда, отвечает Шаура. Каждый час пусть играют и поют после новостей. Тогда все выучат волей-неволей. Повисла пауза. Гога яростно сопит. Что-то сказал Шаура, я уже не помню, что-то вроде «Ну что ж, надо подумать». И опять приседает к столу. А теперь вот о чем. Референты кинулись к своим стульям и сели, слава богу. Что не устраивает вас в политике КПСС в области культуры? Подумайте. Вопрос непростой. Не уходите от ответа. Буду спрашивать каждого персонально. Не старайтесь отмазаться. Вот и влипли. И вдруг Гого хрипло громко. Позвольте мне. Прошу вас. Мало молодых режиссеров. Кто в этом виноват? Вы. И пальцем указательным на Шаура, и на стены в портретах классиков марксизма-ленинизма. Вы. Ваш страх перед молодыми. Ваш страх перед всем новым, непривычным, понимаете? Почему вы из института направляете молодого режиссера в подмастерье в академический театр? Почему вы не даете ему свободно создать свою труппу, свой круг единомышленников? Почему он не может создавать свой театр в подвале, на чердаке, да где угодно, на улице, в конце концов? Чем больше таких театров, тем больше конкуренция. А значит, тем больше ярких индивидуальностей. А вы губите его талант, заставляя его работать на главного режиссера. Да ни один главный не потерпит рядом с собой яркую и талантливую личность. Он подавит его индивидуальность, подомнет его под себя. Что и происходит. Не губите молодых. Дайте им свободу. Выхватывает сигарету. Зажигалка выбрасывает громадный факел огня. Уф! Он удовлетворенно засопел. Это происходило в здании ЦК в 70-е годы, когда любое свободное слово преследовалось. Вспомним судьбы художников с бульдозерной выставки, двух питерских живописцев, сожженных в собственных мастерских, разгон эстрадной студии МГУ во главе с Розовским, судьбы Эфроса Любимого, Сахарова, авторов альманаха «Метрополь». Вспомним гениального Бродского и позорный суд над ним, Солженицына, Ростроповича. А тут в ЦК, прямо в лицо заведующему отделом культуры. Дайте свободу! Когда мы уходили, Шаура задержал меня в дверях и шепнул. А вас мы любим. Я глупо ответил. И я вас тоже. Но мне стало обидно. Чем я хуже тех, кого не любит товарищ Шаура? Мы спустились в буфет ЦК. И купили дефицит. Черную икру в 200-граммовых банках, конфеты «Птичье молоко», Гого-блоки «Мальборо» — все за копейки. И вышли на свежий воздух к бульвару у Ильинских ворот. Туда, где давным-давно забрали нас с Витькой Альбацем 46-е отделение милиции за то, что мы срезали ветки кустарников для лука и стрел. А слова гимна Михалковского так никто толком и не знает до сих пор. Ни старого, ни нового. Знаю только тот, сталинский, под звуки которого гнали зэков на лесоповал. А этих никто не знает, а встают все, как те референты. Мама. Моя мама, Ирина Сергеевна Ильинская, появилась на свет в 1908 году в Москве на Солянке в семье архитектора Сергея Михайловича Ильинского и его жены Ольги Николаевны в девичестве Тольской. Училась в школе уже в послереволюционные годы. Это, по ее словам, была школа коммуны, нечто вроде «Республики Шкит». За кашей для класса ездили на Мясницкую, там была фабрика-кухня. Впрягались в сани, а на них громадная бадья с кашей. Везем как-то вдвоем с подругой санки с бадьей полной каши, а на хитровке беспризорники окружили. Подняли крышку и ну плевать в кашу. Что делать? Ну, мы с подругой помешали кашу большой ложкой, привезли в школу, ничего не сказали. «Ничего, ели с большим аппетитом», — рассказывала мама. Учителей она вспоминала с большим уважением и любовью. Это были русские интеллигенты, привившие своим ученикам подлинный демократизм и уважение к окружающим. Мама до последних дней сохраняла связь со многими своими одноклассницами и хранила светлую память о любимых учителях. В университетские годы мама встретила моего отца, Валериана Ношревановича. И в результате появился я. Чувство вины перед мамой не покидает меня. А в последние годы оно становится все более и более ощутимо. Что я знал о маминой работе? Мало. Помню, еще до войны она появилась у нас на даче в Пушкине вся в слезах. В вагонной давке в электричке у нее бритвой срезали портфель. Помню этот портфель из кожи под крокодила, темно-зеленый, с двумя блестящими замками. В портфеле находилась диссертация, над которой мама корпела не один год. Выйдя из вагона, она обнаружила, что держит в руках только ручку от портфеля. И каково же было счастье, когда милиция Ярославской железной дороги вернула ей рукопись. Вагонные воры за ненадобностью не выбросили диссертацию, а положили ее в специальный ящик для найденных документов. Благородные тогда были воры. Я мало интересовался мамиными делами. Был занят своими – театром, кино. А мамина филология казалась мне сухой и скучноватой наукой, и маму это, конечно, огорчало. Я храню письма, адресованные маме. Вот письмо студентки из Тбилиси. «Дует сырой ветер. Моросит дождь у нас в Тбилиси. И так живо вспомнилась осень, ваши первые лекции. Они навсегда останутся у меня в памяти как самое интересное из того, что мне довелось услышать в первый год моего пребывания в университете. В ушах у меня звучит ваш голос, просто и интересно рассказывающий то, что легко можно бы сделать запутанным и скучным. Спасибо вам, Седа Григорян». А это письмо известного специалиста по творчеству Пушкина, Татьяны Григорьевны Цевловской. «Прочла прекрасную вашу работу. С большим интересом прочитала я это очень тонкое исследование диалектического процесса использования Пушкиным архаизмов на протяжении его творческого пути. Выводы ваши кажутся совершенно естественными, единственно возможными. Это одной природы с Колумбовым яйцом. Спасибо вам большое. Ваша Т. Цевловская. 11 августа 1972 года». В старом-престаром нашем книжном шкафу с зеленым пупырчатым стеклом стоят мамины книги. Четырехтомный словарь языка Пушкина. Первый том вышел в 1956 году. Его редактором и одним из составителей была Ильинская, моя мама. С какой теплой грустью вспоминаю я время, когда шла работа над словарем. Бывали дни, когда столовая наша превращалась в редакцию. Здесь собирались все авторы словаря. Григорьева, Сидоров, Левин, Бернштейн, Плотникова. Дым коромыслом, груда книг, бумаг. В конце работы обязательно пили чай с пирогом. Я и бабушка тоже принимали участие в создании словаря. Заполняли словарные карточки и получали по копейке за каждую. Ну вот, наконец, вышел первый том. И как гром среди ясного неба. В литературной газете появляется издевательски уничтожающая статья, прямое обвинение составителей в том, что они просто зря пачкали бумагу. Лучше бы на что-нибудь полезное употребили. Помню отчаяние мамы, темные круги под ее глазами, приглушенные разговоры в столовой. Спас положение приехавший из Америки один из крупнейших лингвистов XX века, Роман Якобсон. Он заявил на каком-то высоком собрании в присутствии первых лиц государства, что поздравляет советскую науку с двумя великими достижениями – выходом в свет словаря языка Пушкина и запуском в космос первого искусственного спутника Земли. И вновь заклубился дым в столовой. За чаем Левин сыпал анекдотами. А вот орфография и русский язык. Редактор и автор одной из статей «Моя мама». Сколько ругани обрушилось на авторы реформы орфографии. Неистовствовали в основном инженеры человеческих душ, писатели. В первых рядах Мариетта Шагинян. Та самая, которая после проведения первой реформы русской орфографии 18 года, когда из алфавита были исключены некоторые буквы, кричала, что никогда не будет читать Пушкина на прачкином языке. У мамы инфаркт. Слава богу, обошлось без последствий. О богатстве русского языка тоже мамина работа. Академик Лихачев хотел переиздать эту книгу, но потом передумал это делать, пояснив мне, что ряд примеров, приводимых в книге, продиктованы условиями того времени, и что он не имеет права менять эти примеры в отсутствии автора. Жаль. Лексика стихотворной речи Пушкина. За эту книгу маме была присуждена степень доктора филологических наук. Последняя мамина работа – «Русский язык. Учебник для учителей». Здесь мама и редактор вместе с Пановым, и автор нескольких статей. Она считала, что законы русского языка так же точны и безусловны, как законы физики, и что преподавать их надо совсем иначе, что русский язык может стать самым увлекательным предметом для школьников. Это и было доказано в одной из школ. Мама с ее демократическим воспитанием на всю жизнь сохранила тягу к литературе, отстаивающей демократические ценности. Солженицын, Белов, Астафьев, Солоухин, Трифонов. Вот круг ее литературных интересов, ее привязанностей. Наши с ней обсуждения и споры обо всем, что печаталось в новом мире, в иностранной литературе, были счастьем духовного общения, совпадающими взглядами. Мы с радостью обнаруживали их схожесть и говорили. Ну а Пушкин был для нее высочайшим образцом человечности, почти родным и близким человеком. Мама нетерпеливо ждала моих приездов, пекла пироги. Вопрос о моем возвращении в Москву встал сразу же после нашего переезда в Ленинград. Считалось, года 2-3 поработаем, наберемся опыта и вернемся в Москву. Потом, после перехода в БДТ, вопрос стал еще острее. С Таней разошлись, ничего не держат, можно и возвращаться. Но я не хотел возвращаться побитым. Вот добьюсь признания, сыграю успешно несколько ролей, тогда и в Москву. Сыграл. А впереди маячит еще что-то очень интересное. Как же уходить? Да еще я ведь не один уже. У меня семья. Жена Галя, дочери, первая Оля, а позже и Ксюша. А как Гале искать работу в Москве? Да и куда переходить? В те годы БДТ был самым популярным театром в СССР. К нам стремились многие артисты, и из Москвы тоже. А заграничные гастроли? Ведь мы были единственным драматическим советским театром, который ездил за границу. Вся Европа, Япония, Индия, Америка. И я все откладывал решение на потом, надеясь, что все само устроится. Но вот в 1975 году умер папа. Мама осталась совсем одна. Она часто болела, температурила. Когда же ты, Олег, вернешься в Москву? Мне все труднее становится одной. Жизнь предъявила мне ультиматум. Я обязан жить рядом с мамой, жить в одном городе. Оторвать маму от ее московских корней, перевести в Ленинград, лишив ее родного института русского языка, от коллег и друзей, от Ваганькова, где муж и отец, от Донского монастыря, где мама и брат, от Покровки, от любимого ее Ходькова невозможно. Это погубит ее. Значит, вывод один. Я должен уйти из БДТ. Бросить театр, который стал громадным художественно-общественным явлением, где я занимаю далеко не последнее место. Оторвать Галю, Олю и Ксюшу от насиженных мест, менять квартиру, устраиваться в какой-нибудь московский театр, где неизвестно, как сложится судьба. Я трусливо избегал принятия решения, тянул время, понимал, как трудно маме одной. Понимал, что к постоянной ее тоске по сыну прибавилась боль потери мужа. Но я утешал себя тем, что часто бываю в Москве на Мосфильме. Я использовал любую возможность для приезда в Москву. Съемки, концерты, пробы. Лишь бы быть почаще с мамой. И как же мучительно было мне смотреть ей в глаза, когда наступал час отъезда. Я целовал маму, брал сумку, спускался на лифте во двор. А мама стояла на лестничном балконе и махала мне рукой. Жизнь требовала решения. А я тянул, трусил. Закрывал глаза, прятал голову в песок, словно страус. Выберите самый оскорбительный эпитет для определения моего тогдашнего поведения. Я приму любой, как это ни тяжело. Выпейте, Олег. Это Лев Иванович Снежко, онколог, блестящий хирург. Мама проходила у него обследование. Да я и сам за компанию. Чокнулись, закусили лимончиком. Постепенно мир потеплел, упростился. Поговорили о том о сём. Ну, как в театре? Что нового? Да вот, играю роль режиссера в нашем городке. Скоро начнем «Волки и овцы» Островского. А как городок? Зритель понимает? Вначале туго было. Непривычно пустая сцена, воображаемые дома, заборы, повозки. Сейчас уже ходит зритель, которому близка эта эстетика. И играем с большим успехом. Да. «Знаете, Олег, ваша матушка умрет через 11 месяцев». Мама проходила обследование в онкологической больнице на Песочной. Замечательный врач Лев Иванович Снежко тщательно обследовал ее. Все анализы были хорошими. Оставалось только сделать рентген желудка. «Ну, это я и в Москве могу сделать», — сказала мама. Она торопилась в Москву, где ее ждала работа. И задерживаться в Ленинграде из-за какого-то рентгена упорно не хотела. В Москве сделала в поликлинике обычный рентген, который ничего не показал. И всю последующую зиму радостно трудилась. Надо было выпускать первые две книжки учебника русского языка для учителей. Мама торопилась и не обращала внимания на некоторые симптомы, прежде тревожившие ее. Ерунда, анализы отличные, да и рентген ничего не показал. Через год на следующее лето я все-таки заставил ее сделать рентген в Ленинграде, у Снежко. Мало ли что. Процедура этого рентгена была совсем иной, нежели в московской поликлинике. Что-то мама глотала, ее крутили, переворачивали. И вот. Выпейте, Олег. Да. Ваша матушка умрет через 11 месяцев. Если бы мама послушалась меня год назад, тогда ее еще можно было спасти, сделав операцию. Болезнь только начиналась. А сейчас поздно. Поздно. Какие-либо медикаментозные или оперативные вмешательства бессмысленны. Пусть ваша матушка проведет этот год так и там, где захочет, с максимальной для нее приятностью. Версия диагноза для нее – цирроз печени. Так судьба решила все сама. Никита, я не могу сниматься в неоконченной пьесе для механического пианино. Мама смертельно больна, и я должен быть с ней на даче в Хотьково. Будете жить там, где будут съемки, в подмосковном пансионате, те же воздух и природа. Не могу, Никита. Мама решила провести последнее лето в Хотьково. Тогда пошел нахуй. Последнее мамино лето мы провели с ней в Хотьково. Оно было яркое такое, прекрасное, словно улыбалось, прощаясь. Сияли листья нашего девичьего винограда, шелестели листья яблонь, которые мы сажали когда-то вместе, мама, папа и я. Мы одни, никого рядом. Ночами смотрю в страшное черное небо и молю, молю Бога пожалеть маму, меня. Поздней осенью я перевез маму к нам в Ленинград. Несколько месяцев она пролежала у нас дома, терпеливо выполняя все предписания алма-атинской травницы. Отвары, растирания, компрессы с барсучьей мазью. Все это я раздобыл в Алма-Ате. В отчаянии рванувшись к тамошней, как говорили, чудодейственной целительнице. Вначале привез сам, а потом каждую неделю летчики рейса Алма-Ата-Ленинград доставляли мне новые и новые бутылки и банки. Потом больница Академии наук СССР в Ленинграде. Там она и скончалась. Утром того дня, когда мама не стала, за больничным окном на подоконнике появился абсолютно белый голубь. Он сидел на фоне чистого пушистого снега, завалившего все. Улицу, деревья парка напротив. Сам еле видимый. И внимательно смотрел на меня черным своим глазом. Летом я приехал в Москву освободить наши комнаты в коммуналке. Шли съемки фильма «О бедном гусаре, замолвите слово». Придя со съемок, я начинал уничтожать все то, что составляло бабушкину, папину, мамину и мою жизнь. Продавал книги. Большую часть маминых книг подарил ее коллегам. Но они, невзирая на мои отказы, оформили все мои подарки через букинистический магазин и прислали мне деньги в Ленинград. Я рвал бумаги, раздавал одежду и посуду. Иногда натыкался на разные мелочи, которые надрывали сердце напоминанием о жизни, которая прошла и больше никогда не повторится. Слезы текли непроизвольно. Но, выйдя на улицу, я натыкался всюду на одну и ту же фразу «Москва слезам не верит». С афишных стендов, с рекламы кинотеатров, а то и просто поперек улиц на растяжках «Москва слезам не верит». Это рекламировался новый фильм Меньшова. Но мне казалось, что это Москва, ставленная мною. Мои кривые переулочки, чистые пруды и Покровка моя, двор мой, пропитанный аптечной валерьянкой, балкон на четвертом этаже на черной лестнице, с которого мама махала рукой, провожая меня. Это они не верили моим слезам и моему горю. Это верно. Москва не верит слезам.